Не доводилось мне бывать в этих местах, но готов поспорить, сейчас что-нибудь добудет, поселок или деревня», — уверенно заявил Ягуни. «Откуда ты знаешь?» — спросила Таня. «А разве не видно? Всюду следы мелких катастроф. Здесь у кого-то с телеги упал войлок, вон там старая кляча потеряла подкову, а у того куста оборвалась жизнь курицы. Видите перья? Не иначе бродяги утащили». «Почему бродяги? Может, собаки?» «Собаки не стали бы оттаскивать так далеко и тем более разводить костер. О, а тут кто-то просыпал табак, когда набивал трубку. Курение на ходу вдвойне порок, если не сказать кощунство», — сказал фокусник. «Ты когда-нибудь перестанешь болтать?» — не выдержав, проворчал Урк. «Перестану. Когда ты перестанешь молчать? Пока же будь рекламой, занимай мои паузы. А еще лучше поработай массовкой на шоу. Когда я пошучу, хлопай в ладоши и ори. Уа-а-а! Когда я скажу что-нибудь грустное, тогда так. О-о-о! И не забывай иметь на лице глупое, но доброжелательное выражение», — посоветовал Ягуни. «А если я сейчас дам тебе пинка, тогда как орать?» — мрачно поинтересовался Урк. «Тогда орать буду я. Ты же будешь или удирать, или падать в обморок, или разбираться с моим продюсером. Одно из трех», — сказал Ягуни. Урк только вздохнул. Он так привык уже к магии Вуду, которую явно применял лопоухий фокусник, что забывал ужасаться новым жутким словам. Предполагая, что близок какой-то населенный пункт, Ягуни не ошибся. Дорога поднялась на холм, и они внезапно увидели частокол, тесно, без зазоров, окружавший с полсотни домов. Кое-где на бревнах частокола просматривались защитные руны. Над открытыми воротами, которые никто не охранял, висела побуревшая от дождей большая доска с едва различимой надписью. «Поселок Лысые Опята. Валите все сюда, ребята!» «Внимание! Наш поселок расположен в диких землях и не является территорией ни одного государства. Все торговые операции здесь абсолютно свободны и не облагаются налогом. Заключенные сделки не расторгаются. Все устные договоренности вступают в силу немедленно». «Лысые Опята, название еще ничего терпимое», — прокомментировал Ягуни. «Бывает хуже. Как-то я встречал большие хряки, рядом малые хряки, а чуть дальше Завидеево. В больших хряках есть трактир, где подают карасей в сметане, а в малых хряках бьет родник живой водой. А в Завидееве нет ровным счетом ничего, кроме очень брехливых собак». «В Завидееве разводят райских птиц, поэтому-то там и собаки», — Урк грустно посмотрел на свою правую лодыжку. «Приятно встретить знающего человека», — одобрил его фокусник. «Райских птиц, говоришь? И много их осталось после твоей экскурсии?» «Навалом», — ответил Урк и решительно шагнул внутрь ограды. Лысые Опята выглядели так, как выглядит любой захолустный поселок диких земель. Серые домики, деревянные заборчики, горшки, торчавшие на частоколе, козы, щипавшие хилую травку, жилистые спартанского вида куры и тощие свиньи. Ничего особенно интересного им не встретилось, разве что подозрительный дом, из двери и окон которого жутко несло падалью. Табличка на его дверях лаконично сообщала: «Одна капля никотина оживляет лошадь», и больше никаких пояснений. «В какой только глуши не встретишь мага-некроманта», — сказал Урк, не проявляя ни малейшего желания заходить внутрь. Пройдя через поселок, где никто не обращал на них ни малейшего внимания, они вышли на рыночную площадь. День был не базарный, и большая часть рядов пустовала. Лишь мясник развешивал на крюках свиные окорока, не пугая, а скорее интригуя многочисленных живых свиней, бродивших по площади. Да носатый торговец овощами озабоченно и вдохновенно накладывал маскирующие заклинания на гнилые помидоры, червивые яблоки и проросшую картошку, обтирая их платком от вод глаз. Познакомившиеся с платком помидоры и картошка выглядели так, что, окажись они в мире лопухоидов, лучшие закупщики крупнейших ресторанов устроили бы за них дуэль на мясорубках. Заметив совсем близко потенциальных покупателей, торговец быстро спрятал платок в рукав и устремился к Ягуни, Тане и Ургу. «Помидор, а? Покупай помидор!» «Да ну, неохота, гнилые они», — сказал Урк. Зачем обижаешь? Отличный помидор! Не хочешь помидор? Купи яблок! Отличный, молодильный яблок! Молодой будешь!» — обиделся носатый. «Я и так молодой, а младенцем снова становиться неохота», — произнес Урк. Торговец от обиды даже подпрыгнул. «Почему так говоришь? Зачем младенцем? Красивый будешь, высокий будешь, родной мама тебя не узнает!» «А вот этого не надо. Что ему, маме каждый раз документы показывать?» — сказал Ягуни. Купи молодильный яблок. Девушки любить будут. Вот она любить будет, уговаривал носатый, кивая на Таню. Таня хмыкнула. Урк, явно соблазненный, осторожно потрогал крайнее яблоко пальцем. Бери, дорогой, всего один серебряный монет за один яблок. По-твоему, это молодильные яблоки? Вот уж не думал, что они бывают с мясом, заинтересовался Ягуни. Зачем так говоришь? Почему с мясом? Напрягся торговец. А что, червяки уже не мясо? Или это отрада для вегетарианцев? Типа белковая пища и все такое? Поинтересовался Ягуни. Он протянул руку и ловко извлек из казавшегося вполне благонадежным яблока длинного белого червяка. Рачьи глаза торговца вылезли на лоб. Люди, люди, я его зарежу! Посмотрите, здесь все гнилое! Мак Вуду сказал черное слово и сглазил мой товар! Взвыл он, грудью бросаясь на свои ящики и извлекая из-под них впечатляющих размеров нож. Плати за все, чернорутый, или пожалеешь! Плати, кому говорю! Люди, он сглазил мой товар! Закричал он. Ягуни огляделся. Несколько прохожих остановились. Не следовало привлекать лишнее внимание. Хорошо, хорошо, я заплачу за погребение твоего товара. Этого хватит? Примирительно сказал Ягуни, бросая ему золотую монету, которая минуту назад была еще заклепкой от тележного колеса. Торговец поймал монету, деловито оглядел ее и, не найдя изъянов, быстро спрятал в кошелек. Похоже, он был очень доволен сделкой. «Товар собирать будешь?» – спросил он. «Нет, закопай его где-нибудь», – сказал Ягуни. Носатый торговец убрал нож, достал из рукава платочек и промокнул лоб. Волшебный платок стер с его лица хищное выражение, и торговец вновь сделался вполне приятен. «Зачем закопай? За неделю мне заплатили за порчу товара уже 5 темных магов и 3 домохозяйки с дурным глазом. Разве я продал бы хороший товар 8 раз? Кто хочет отличный помидор, магический картошка, отличный горошка?» «Ладно, дуем отсюда, а то будем покупать молодильные яблоки до старческого маразма. А вот одну морковку я, пожалуй, возьму. Тут есть довольно симпатичные», — сказал урк. Точно за тем, чтобы выбрать какую получше, он скользнул к торговцу за прилавок, а затем быстро догнал друзей. Они почти уже миновали площадь и направлялись к трактиру, когда кто-то окликнул их. Урк с тревогой обернулся и схватился за рукоять меча, но нет. Это был не торговец овощами. Недалеко от трактира притулилась маленькая лавочка, возле которой, как паук, караулящий свою паутину, топтался улыбчивый, очень бойкий детина. Несмотря на свои чудовищные размеры, он был крайне подвижен. Толстяк то взмахивал руками, то начинал зачем-то разглаживать свой красный кафтан. Его дружелюбная физиономия излучала столько энтузиазма, что все находившиеся рядом с ним попадали словно под действие веселящего газа. Но больше всего веселился сам толстяк. Он то хохотал, то подпрыгивал, то понебратски принимался обнимать их за плечи. «Эй, молодежь, подходи, покупай, кошельки раскрывай. Большой лаш вас не обманет. Отличные иголочки, чудесные заколочки. Ведерная ложка для общего котла». Хлебнул раз, получил в глаз. «Подарочки для сударочки, целовальные конфеты, амулеты для привету, настойка для любви, расхлебнул, теперь лови, дай мне грош, что тебе не гош», – тарахтел он, пытаясь затащить их к себе в лавочку. «У нас нет денег», – отбивался урк. «Врешь, как сивый мерин, а сам не уверен», – насмешливо блеснул глазами большой лаш. «Да говорю вам, нет». «А кто только что срезал кошелек у почтенного Саида?» «О чем вы, любезный? Я не знаю никакого почтенного Саида», — возмутился урк. «В самом деле? А мне почему-то показалось, что вы с ним недавно беседовали», — удивился толстяк и вдруг крикнул. «Эй, Саид, как жизнь?» «Отлично, дорогой! Да будут твои годы долгими!» — отозвался через всю площадь торговец овощами и фруктами. Урк забеспокоился, незаметно нашаривая что-то под плащом. Большой лаш расхохотался и одобряюще похлопал его по плечу. «Да ладно тебе, парень, не напрягайся. Тебе повезло, что у нас с Саидом старые счеты. Я тебя не выдам. А теперь, ребят, как насчет того, чтобы заглянуть ко мне в лавочку?» «Отказ не принимается, прошу учесть и зарубить это себе на носу!» В голосе большого лажа появилась едва заметная, но все же определенная угроза. Урк заметил, что жители поселка посматривают на них с большим интересом. И хотя кольчуг у них нет и вид вполне мирный, на поясе у каждого висит надежный боевой меч, явно не из тех, что застревает в ножнах. Делать было нечего. Виновато посмотрев на Таню, Урк первым шагнул в лавочку. Ягуни с большим лажем поспешили за ним. Таня успела еще задержаться и бросить взгляд на вывеску. «Лавочка необычных предложений», – прочитала она. Чуть ниже помещалась гораздо более мелкая надпись углем, гласившая. «Гарантии. Вам гарантируется, что все, сказанное о товаре, чистая правда. Однако за всю правду хозяин ответственности не несет». «Туманно как-то написано. Как хочешь, так и понимай. Надо на всякий случай запомнить», – подумала Таня, и, пытаясь уловить, в чем отличие между чистой правдой и всей правдой, поспешила за друзьями. Большой лаж уже увивался вокруг Ягуни и Урга, носясь по лавочке и извлекая из шкафов, сундуков и ларей все новые и новые товары. «Прошу вас, молодежь!» — бодро выкрикивал он.